بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Дальше переходим к разбору, иншаллаху тааля, тех слов, которые говорит Аль-Харави, рахимахуллаху тааля. Говорит он, скромность – это когда раб проявляет смирение перед натиском истины. То есть, у истины есть власть. Человек подчиняется власти истины, покоряется ей, идет за ней, входит в рабство истины, становится рабом истины. Так что истина распоряжается им, как распоряжается хозяин своим рабом, невольником. Так же он по отношению к истине, это человек. Истина распоряжается им. Именно тогда человек приобретает вот это вот свойство, вот это качество скромности. И поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, и дал характеристику высокомерия, как сказав, что это обратное. Сказал, высокомерие это что? Это отвержение истины и презрение к людям. Отвержение истины, то есть человек не признает ее, отрицает, отталкивает. Отражает ее, как отражают преступника, который нападает, как его отражают? Вот так же он отражает истину. И презирает людей. А раз он презирает их, значит он и не соблюдает, и отвергает, и не признает их хак, их права. То есть он хак отрицает, хак в смысле истина, отвергает. И он отвергает хак, то есть права людей, творений. Не считается с ними. Противоположно этому что? Скромность. Противоположно этому скромность. Тот человек, которым распоряжается истина, как пожелает. Он в рабстве у истины. И поэтому такой человек, высокомерный человек, когда тот, кто прав, тот, кто имеет право и обладает правом, хорошо, что-то говорит, а мы знаем, что человек, который имеет право, обладает правом на что-либо, и на стороне которой истина, он имеет право и на слово. لِصَحِبِ الْحَقِّ مَقَالِ. Человек, имеющий право какое-то, он имеет право и говорить. И на его стороне здесь перевес, на его стороне власть. Но высокомерные души, они не могут признать чью-то власть, кроме своей власти, которая у него из его нафса исходит. Особенно лживые души. Поэтому он отвечает на натиск лжи собственным натиском. Наоборот, скромность, суть ее в чем, что раб, он подчиняется власти истины. Идет за этой властью. Не противопоставляет свой напор со своей стороны. Нет. И говорит Аль-Харави дальше, что имеет скромность три степени. Три дараджа. Три степени. И говорит, первая степень это скромность человека в отношении религии. Скромность перед религией. Заключается она в том, говорит, что человек не противопоставляет в религии тому, что передано своему умозаключению. Не противопоставляет, не ставит под сомнение религиозные доводы. И не видит никакой возможности противоречить истине, противоречит религии. Вот это скромность перед религией. Итак, скромность перед религией – это подчинение человеком тому, с чем пришел пророк, алейхиссалату вассалям. Покорность этому. Смирение перед этим. Предание себя этому. И это проявляется, как говорит имам Аль-Харави, в трех вещах. Первое, что он, во-первых, не противопоставляет тому, с чем пришел пророк, алейхиссалату вассалям, ничто. Нет вот этих четырех видов возражений, которые распространены в мире. В мире распространено четыре варианта, четыре вида возражений. Маарада, лиддин. Хорошо, четыре вида противопоставления религии. Так вот, этот человек ничего не противопоставляет. Ни один из этих видов противопоставления не присущ ему. Какие противопоставления? Противопоставление посредством умозаключений, то есть религии противопоставляется умозаключение. Религии противопоставляется аналогии. Религии противопоставляются ощущения, религии противопоставляется политика. Тот, кто скромен перед религией, он не противопоставляет тому, что передано от Аллаха и его посланника, свои умозаключения. Это свойственно кому? Это свойственно отклонившимся от прямой дороги высокомерным из числа мутакаллимов, из числа ахлюль-калям, из числа так называемых исламских философов. Так называемых. Хорошо? Так называемых исламских. Приверженцев каляма. Те, которые противопоставляют текстом божественного откровения свои порочные умозаключения. И говорят, если возникло противоречие между нашим умозаключением, между нашим разумом, аклем, и между наклем, тем, что передано от Аллаха и посланника, мы отдаем предпочтение аклю, разуму, нашим умозаключениям. И оставляем в стороне накль, то, что передано от Аллаха и его посланника. Оставляем в стороне как? Либо путем тафвида, либо путем тауиля, мы с вами учили. Отрицают атрибуты Аллаха Субхана ва Тааля. Аллах про себя говорит что-то в Коране, что у него есть такое качество, такой атрибут. Они это говорят, ну как это? Наш разум не принимает этого, а мы на первое место ставим разум. Значит, это, что передано, мы либо должны сказать про это, раз это не соответствует нашему разуму, сказать про это, что значение этого неизвестно. Это называется как? Тафвид. Да, Аллах это сказал, но что это значит неизвестно? Аллах совершил истива, истива, не знаем, что такое истива. Значение неизвестно. Рука Аллаха, ядулла, неизвестно, что такое ядулла. Либо отвергают накаль, то есть то, что передано от Аллаха его посланника, посредством чего? Тауиль. Тауиль, то есть трактовка. И трактовывают как-то. А рука Аллаха, это имеется в виду могущество Аллаха. А истива, это имеется в виду не вознесение Аллаха субхана ва тааля над престолом, это имеется в виду завладение Аллахом престолом. И подобные разные трактовки. Итак, первое противопоставление религии, это противопоставление религии чего? Умозаключений. Свойственно для кого? Для ахлюль-калам. Для последователей калама. Второй вид противопоставления свойственен высокомерным из числа тех, кто относит себя к фикху. Они относят себя к фикху, якобы они факихи, якобы они знатоки фикха. Они что говорят? Если возникает противоречие между киясом, аналогией, мнением, раи, и шариатскими текстами, мы отдаем предпочтение киясу, аналогии. Ну, мало ли, что есть хадис. Нет, зато кияс не подтверждает это. Поэтому мы не смотрим этот хадис. Кто лучше знает? Имам лучше знает. Кияс, значит, киясу мы отдаем предпочтение. Следующее, третье, это что? Противопоставление религии текстов шариата ощущения, заук. Это свойственно кому? Высокомерным, отклонившимся из числа тех, которые относят себя к зухду, к аскетизму. Они себя относят к этому, причисляют себя к этому. Те, которые называют себя суфиями. Если у них возникло противоречие между их ощущениями, называется заук, какими-то состояниями внутренними, и между чем? Шариатскими текстами, между приказом Аллаха, есть приказ Аллаха, религия Аллаха, есть какие-то их что? Практики, какие-то ощущения свои, какие-то состояния. Они отдают предпочтение чему? Они отдают предпочтение своим ощущениям и состояниям, не шариатским текстам, не обращают внимания на религию, на приказ Аллаха Субхана ва Тааля. И четвертый вид противопоставления, противопоставление политики шариатским текстам, потому что передано Аллаха и его посланника, свойственно для высокомерных, отклонившихся из числа кого? Из числа власть имущих, из числа правителей несправедливых. Это те, которые, если возникает противоречие между шариатом и политикой, их политическими интересами, отдают предпочтение чему? Политическому интересу политики, не обращая внимания на хукм шариата. И вот эти четыре категории людей, они и есть ахлюль-кибр, то есть люди высокомерия. Скромные же, обладатели скромности, они свободны от вот этих четырех вещей. Итак, Аль-Харави говорит, что скромность в отношении религии невозможна без, и называет три вещи. Первая вещь, чтобы не противоставлять тому, с чем пришел пророк, алейхиссалату вассалям, ничего из вот этих четырех видов возражений. А второе, что говорит, это чтобы не ставить под сомнение довод религии, далили, доводы религии. Так, чтобы человек не говорил, ну, довод, ну, аят, ну, хадис, неправильно что-то указывает, смысл его неверный, или несовершенный, неточный, не полностью он соответствует истине и так далее. То есть, обвиняет довод, считает его неполноценным, хорошо, ставит его под сомнение, если такое с человеком случается. Слышит хадис или слышит аят и начинает в нем сомневаться, что смысл его правильный, что то, что там сказано, это правильно, то что тогда он должен поставить под сомнение? Довод или должен поставить под сомнение свое понимание? Должен поставить под сомнение свое понимание и знать, что проблема в нем, в его рассудке, что несчастье в нем самом. Это известный стих, мы знаем. وَكَمْ مِنْ عَيْبٍ قَوْلًا صَحِيحًا وَآفَتُهُ فِي الْفَهْمِ السَّقِيمِ. Сколько тех, которые порочат правильные слова, а проблема в неправильном понимании. Так оно на самом деле обстоит. Дело на самом деле так обстоит, что кто бы не ставил под сомнение какой-то шариатский довод, далиль, на самом деле под сомнением и обвинение нужно направить куда? К его ущербному разуму. К его слабому рассудку. К его непониманию. Не в доводе дела, а в порочном и слабом рассудке. И если ты видишь, что какой-то шариатский довод тебе сложно понять, ты не понимаешь его, то тогда знай, что он не понятен тебе почему? Из-за величия его. Из-за возвышенности его. Поэтому тебе и непонятно. И знай, что обязательно под этим доводом, под этим далилем скрыта сокровищница. Из сокровищниц знания. Просто тебе не даны ключи пока от этого. Не обвиняй довод в несостоятельности. А обвиняй что? Самого себя. Тебе не даны ключи от этой сокровищницы пока. Это что касается тебя самого, то есть твоих собственных непониманий. А если взять слова других людей, которые противоречат шариатскому доводу, тогда ты должен поставить под сомнение, что шариатский довод или слова людей. Слова людей поставь под сомнение обязательно, если они противоречат шариатскому доводу. Для тебя отвержение слов любого человека, если они противоречат тексту шариата, должно быть очень легким. Тот, кто не сделает это, тот, кто не будет делать такое, то есть, кто бы ни сказал, но если это противоречит словам Аллаха, его посланника, если человек не будет отвергать эти слова из-за того, что они противоречат словам Аллаха, его посланника, значит, этот человек ни на чем. Значит, он ни на чем. И в этом нет разногласия между уляма. Чьи бы ни были слова, если они вступили в противоречие со словами Аллаха и посланника, нужно их отвергнуть. Иначе человек будет ни на чем. Имам Шафии, да почтит Аллах его душу, сказал, «Иджма, единодушие мусульман, что тот, кому стало ясной сунна пророка, алейхиссалату вассалям, не имеет права, не разрешается ему оставлять сунну из-за чьих-либо слов». Это иджма мусульманского имама Шафии, рахималлаху та'аля. И третья вещь, без которой невозможно, скромность перед религией заключается в том, что человек не находит никакого пути к тому, чтобы противоречить религии. То есть в нем нет никакого противоречия религии, Не осмеливается он противоречить религии ни языком своим, ни действием своим, ни состоянием своим. И если что-то чувствуешь, что какое-то есть несогласие, противоречие, это наподобие того, как человек, который противоречит, совершая, отваживаясь на такие грехи, как зина, прелюбодеяние, или винопитие, или убийство души. И даже хуже. И хуже перед Аллах, субхана ва тааля. Почему? Потому что это зовет к нифаку. Это зовет к лицемерию. Именно этого боялись за себя имамы. Боялись за себя выдающиеся праведные ученые. Потом здесь такая вещь, о которой говорит Нуркаим. Странно, что люди, которые следуют слепо за мнением шейхов, имеют слепой таклид, слепое подражание, или к чему-то мнению слепо привержены, или политике, или состоянию и так далее. А есть люди, которые им почему-то находят оправдание. Говорят, ну, есть оправдание, что-то у него там было, или так далее. Да, им оправдание находят. Хотя, если человек это делает высокомерно, нет ему оправдания перед Аллах Субхану Тааля. То есть, они следуют слепо за мнением, оставляя слова Аллах Субхану Тааля, находят им какое-то оправдание. Наоборот, человек, который оставляет слова имамов, слова каких-то людей, чье-то мнение, и берут слова Аллаха Субхану Тааля, им не находят оправдания. И обвиняют их в разных прегрешениях и ругают их по-разному. Говорит Нуркаим, воистину это удивительно. Дальше говорит имам Аль-Гарави, рахимаху тааля, и всего этого не может быть без знания человека о том, что спасение, оно в видении. А прямота, она бывает после доверия. А ясность, она после довода. Сейчас мы разберем эти слова Аль-Гарави, рахимаху тааля, что они значат. Итак, после того, как мы поговорили с вами о скромности в отношении религии, говорит Аль-Гарави, что становится эта скромность действительной при наличии трех вещей. Хорошо? Трех видов знания. Первое знание о чем? О том, что спасение от злосчастья, от заблуждения возможно только при наличии у человека басыра. Басыра это что? Басыра это видение. Внутреннее видение человека на основании знания. Если у человека нет басыра, нет этого внутреннего видения на основании знания, значит, этот человек в этом мире будет из заблудших, а в ахира он будет из злосчастных. Басыра, как мы с вами уже говорили об этом, басыра – это свет, который Аллах, субхану тааля, помещает в сердце человека. При помощи этого света человек различает между истиной и ложью. И этот свет, басыра, имеет такое же отношение к сердцу, какое имеет зрение к глазам. И это видение сердца, оно бывает приобретенным, бывает даром. Тот, кто устремляет свой взор на указатели истины, на доводы истины, тот, кто отрекается от своих страстей ради Аллаха Субхана ва Тааля, ради истины, то тогда сердце его озаряется вот этим вот видением, басыра. Тогда Аллах Субхану ва Тааля дает ему способность различать. Если ты искренне отрекся от следования страстей, покорившись истине и устремив свой взор к доводам истины, Аллах Субхану ва Тааля даст тебе эту способность различать между истиной и ложью. Второй вид знания, без которого невозможна скромность. Перед религией это знать, что прямота возможна только после доверия. Что это значит? Что он имеет в виду? Чтобы быть прямым, то есть иметь истикама в словах, в действиях, в состоянии, можно только, если у тебя есть доверие, достоверность того знания, которое ты имеешь. Имеешь ты знание? Если ты знаешь, что оно достоверно, оно от пророка передано достоверно, алейхиссалату вассалям, что оно взято из ниши пророчества, и ты уверен в этом, вот тогда возможно только что истикама. То есть тогда истикама это что? Быть прямым, стоять прямо в слове, в деле, в состоянии. Если не будет этого доверия, не будет этой прямоты. И третий вид знания, это говорит он, что ясность после аргумента, после довода. То есть человеку станет ясна истина только после того, как будет предъявлен довод ему. Хорошо? То есть он получит довод, худжа. Тогда зарится, станет ясной истина. Другое значение этих слов еще есть. Какое оно? Что если человек принимает довод Аллаха, худжатулла, если он принимает с полной верой, покорностью, подчинением, тогда вот из-за этого принятия истины, довода Аллаха, Аллах субхану тааля делает так, что для него истина становится очевидной и понятной. Раскрывается для его сердца истина тогда. То есть эту истину от Господа он видит, когда начинает принимать что? Доводы Аллаха субхану тааля. Это что касается первой степени скромности. Первая степень скромности это что? Скромность перед религией Аллаха субхану тааля. А вторая степень заключается в том, что человек, говорит имам аль-Арави, должен быть доволен для себя в качестве братьев теми, кем Аллах удовольствовался как рабами. И не отвергать истину, которая приходит от твоего врага, и принимать от извиняющегося его извинения. Так разберем эти слова аль-Арави, касающиеся второй степени скромности. Аллах субхана ва тааля пожелал. Аллах субхана ва тааля удовольствовался для тебя чем? Чтобы его раб, мусульманин, был для тебя братом мусульманин. То есть, кем Аллах удовольствовался как рабом, ты должен быть доволен им, как своим братом. Если Аллах удовольствовался этим мусульманином как своим рабом, почему ты не удовольствовался им как своим братом? Если ты недоволен им как братом, не хочешь видеть его братом, значит, это и есть самое настоящее высокомерие. Если твой господин удовольствовался для себя этим человеком как своим рабом, ты отвергаешь, не хочешь видеть его братом. Что может быть более мерзким, чем это? Когда раб возвеличивается над себе подобным рабом. Не хочет видеть его своим братом. Недоволен тем, что он его брат. А при этом господин его, он доволен служением этого раба. А ты не хочешь видеть его своим братом. Что высекает из этого? Это значит, что этот высокомерный, он недоволен и служением своему господину. И ты раб, и тот раб. Вы одинаковы. Если ты не хочешь видеть того человека своим братом, значит, ты и недоволен своим служением господину, Господу миров. Ты тоже недоволен. Потому что служение Аллаху подразумевает, что ты доволен братством с его рабами. Если ты возвеличишься над ними, значит, ты недоволен служением и своему господину. Что еще во вторую степень входит, говорит аль-Гарави, что ты не отвергаешь истину, которую произносит враг. То есть ты не достигнешь этой степени скромности до тех пор, пока не будешь принимать истину от того, кого любишь и кого не любишь. Кто бы ни сказал тебе слово, если это слово истинное, любишь ты этого человека, не любишь этого человека, ты не имеешь права сказать, это ложь, если это истина. Обязан сказать, да, это так. Должен принять от врага слово истина, так же, как принимаешь его от друга. Здесь не может быть лицеприятия какого-то, что ты, мой друг, то, что ты скажешь, скажу, да, это правильно, а это враг, если он сказал то же самое, скажу, нет, неправильно. Плюс ты должен признавать права людей и выполнять права людей. Это тоже входит сюда. Хорошо? То есть от врага, если он говорит правду, ты должен сказать, что это правда. И если у него есть право над тобой, должен выполнить это право. То есть соблюсти его право ты должен. И дальше сказано третье на этой второй ступени, это принятие извинения того, кто извиняется, его оправданий. То есть, если кто-то поступил с тобой плохо, потом пришел извиняться к тебе за свой проступок, то скромный человек, он принимает извинения, принимает оправдание, в отличие от высокомерного. Хорошо? Даже если сам человек, он нечестен в своих извинениях, все равно принимает. Честно, нечестно в своих извинениях. Принимает эти извинения, припоручая сердце этого человека Аллах Субхану ва Тааля. Он принимает извинения, а в сердце что у него было? Искренне он был, неискренне? Это оставь Аллах Субхану ва Тааля. Так делал пророк алейхиссалату вассалям. Смотрите, когда мунафики, лицемеры, которые не вышли в поход, они пришли, стали извиняться пророк алейхиссалату вассалям, приносить свои извинения, уважительные причины, почему они не вышли в поход. Пророк алейхиссалату вассалям принял их извинения. Что касается их сердец, то это он оставил на суд Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому признаком великодушия и скромности является, что если ты даже видишь в извинении человека, в его оправданиях и уважительных причинах недостаток, то ты не споришь с этим человеком. Ты говоришь, может быть, так, как он говорит на самом деле. Дело обстоит. Может быть. Хорошо. То, что предопределил Аллах, то будет, то сбывается. То, что предопределено, нельзя его отвратить. Это подобные слова. Это что касается второй степени скромности. И третья степень скромности, последняя степень, о которой говорит Аль-Гарави, рахималлаху та'аля, состоит в том, что человек, он скромен перед истиной. Скромен перед истиной, говорит он. Ты отказываешься от своего мнения, от своих привычек в служении, от видения своего права в общении с Аллахом Субхану ва Тааля. Итак, это степень скромности, о которой говорит Аль-Гарави, что ты должен служить Аллаху Субхану ва Тааля, поклоняться Ему на основании того, что Он тебе приказал, на основании Его религии, а не на основании того, что ты считаешь. Ты должен служить Аллаху, поклоняться Ему на основании того, что Он тебе приказал, а не на основании того, что ты сам считаешь. И тебя не должно побуждать к поклонению Аллаху и служению Аллаху привычка. Потому что один из посылов, побуждающих моментов к совершению деяний поклонения – привычка просто у человека. Человека, у которого нет видения, им движет привычка. То есть он привык делать это, и он делает это. Если бы привык к другому, делал бы другое. Не потому, что Аллах Субхану приказал, а потому, что он привык так делать. Итак, о чем говорит Аль-Гарави? Что человеком не должно двигать в служении Аллаху Субхану ва Тааля мнение, а я думаю, надо делать так. И не должна двигать привычка. И не должна двигать им страсть, пристрастие к чему-то и любовь к чему-то. Нет. Что должно двигать им? Должно двигать им приказ Аллаха. Аллах это приказал. Религия Аллаха это. И это должно быть движущей силой. Хорошо. Ни мнение, ни любовь к чему-то, пристрастие к чему-то, привычка к чему-то. Это все уже зависимые вещи, зависимые исполнители, а не то, чему нужно подчиняться. Хорошо? И вот на эту вещь мало кто обращает внимание. Что движет тобой, когда ты поклоняешься Аллаху? Мнение твое движет просто. Или привычка. Или тебе просто нравится это делать. Так, ты устроен так, например, что тебе нравится так делать просто. Любишь ты так делать просто. Или тобой движет то, что это приказ Аллаха Субхану ва Тааля, служение Аллаха Субхану ва Тааля. Дальше говорит он здесь, что еще необходимо, что человек отказывается от видения своего права в общении, в поклонении Аллаха Субхану ва Тааля. То есть, человек делает какие-то деяния благие и чувствует в душе, что он имеет право на награду, что Аллах обязан ему. Вот этого не должно быть. Этого не должно быть. Потому что твое общение, твое служение Аллаху Субхану ва Тааля должно быть просто что? Поклонением, служением, с ощущением твоей полной нужды в Аллах Субхану ва Тааля, с полным смирением перед Аллахом. Если же человек видит, что ему должны, что Аллах ему должен, то тогда его отношения с Аллахом Субхану Тааля портятся. Они становятся ущербными. Тогда есть опасность, что он получит от Аллаха ненависть. Кто-то скажет, а как же Аллах Субхану Тааля говорит, что он обязуется, что обязанностью Аллаха по отношению к верующим является наградить их и ввести их в рай. Это же сам Аллах Субхану Тааля говорит, и в хадисах об этом сказано. Между тем, что сказано было, этим нет противоречия. Потому что то, о чем сказано в аятах и хадисах, это то, что Аллах Субхану Тааля сам обязался, сам на себя возложил эту обязанность по своей щедрости, по своей милости, по своей доброте наградить и оказать почесть тем, которые поклоняются ему. Не потому, что он обязан на самом деле, не потому, что они заслуживают этого, которые поклоняются ему на самом деле, и что у них есть право над Аллахом на самом деле. Нет, Аллах Субхану ва Тааля, он сам вменил это себе в обязанность. Сам сделал для себя это обязательным. Сам обязался сделать это. Обещание дал он, и он не нарушает своих обещаний. Это просто его щедрость, просто его великодушие, просто его благость, просто его доброта. Не потому, что раб заслуживает этого. Не потому, что раб обязал Аллаха сделать это своими благими поступками. Нет. Поэтому нужно различать вот этот вот тонкий момент. И здесь люди вот в понимании этого момента на три группы разделились. Две заблудшие, одна понимающая этот момент правильно. Первая группа, которые говорят, что раб он ничтожнее презрение того, чтобы у него было какое-то право над Аллах Субхану ва Тааля. Говорят, что вообще ничего Аллах Субхану ва Тааля не должен. И то даже те хадисы, те аяты, где Аллах говорит, что он обещает, и что право верующих над ним такое-то, они отрицают это. Это первая группа. Вторая группа наоборот. Говорят, Аллах, он возложил на себя эти обязанности, а раб своими деяниями, он, который на Аллаха возложил эти обязанности. То есть Аллах Субхану Тааля, он обязан ему, потому что он совершил эти деяния. То есть эти деяния стали причиной того, что Аллах возложил на себя эти деяния. Хорошо. И Аллах обязан им. Они заслужили это. И они имеют право над Аллах Субхану Тааля, он обязан. Это вторая группа. И обе группы, первая и вторая, никакие заблудшие в этом вопросе. Наоборот, люди истины, люди правильного пути, они говорят, своими действиями и благими поступками человек не заслуживает и не обязует Аллах Субхану ва Тааля к тому, чтобы Аллах его спас и дал ему счастье. Аллах тебе не обязан. И никого, как сказал пророк, алейхиссалату вассалям, деяние его не введет в рай. И никого его деяние не спасет от ада. Что это значит? Это значит, что если Аллах справедливо оценит твои деяния, справедливо, то тогда ты погиб. Аллах по щедрости своей, Аллах по милосердию своему и снисходительности, по доброте своей, он сделал эти твои деяния причиной того, что он ведет тебя в рай. Что он ведет тебя в рай. Причиной. То есть свою доброту, свою благость Аллах Субхану ва Тааля подкрепил еще чем? Что он сам на себя возложил обязанность, сам обязался выполнить свое обещание, согласно своему обещанию, ввести верующего раба в рай. Потому что обещание великодушного, оно обязательно выполняется. Тот, кто великодушный, тот обязательно выполняет свое обещание. Как говорит Нуль-Кайем, «Валяу би'аса валя'алла». Аллах Субхану говорит в Коране, «Ля'аллакум турхамун». Может быть, и будете помилованы. Да? «Ля'алла, аса». Но сказал, как сказал Ибн Аббас, «Аса мин Аллахи ваджиб». Когда Аллах говорит «может быть», у Аллаха это значит, что это обязательно. Хорошо? Презренный, когда обещает, он нарушает. Хоть несмотря на то, что дает обещание, заключает договор и клянется. великодушный, когда дает обещание, обязательно его выполняет. Поэтому, подытоживая этот пункт, что мы скажем, что то, что человек не видит, не считает, что Аллах ему обязан, не видит у себя права над Аллахом, это никак не противоречит тому, что Аллах, субхану тааля, взял на себя обязанность выполнить обещание в отношении верующих. Что Аллах, субхану тааля, вменил, хорошо, эту обязанность себе и дал это право верующим. Как в хадисе про Муаза ибн Джабаля, где пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Я Муаз, атадри ма хаккула аля аль-ибад?» «О Муаз, знаешь ли ты, какова обязанность рабов по отношению к Аллаху?» Муаз сказал: «Аллаху ва расулю а'лам», «Аллах и посланник знает лучше». Он сказал: «Хакку алейхим ярбуду ва ля шрику би шайя». «Хакку алейхим», его право над ними, или их обязанность перед ним, чтобы они поклонялись ему, не передавали ему ничего в сотоварищи. «Я Муаз, атадри ма хаккула ибад аля Аллах?» «О Муаз, знаешь ли ты, каково права рабов над Аллахом?» Каково право рабов над Аллахом? «Культу Аллаху Расуля Аля», Муаз говорит, я сказал: «Аллах, его посланник знает лучше». Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Хаккум алейхи алля юазибам биннар». Право их над ним, то, которое он сам себе вменил, да, обязанность, которую он сам себе вменил, это что не будет наказывать их огнем. То есть те, которые поклонялись только ему и не предавали ему ничего в сотоварищи. Просим Аллах, субхану ва та'аля, чтобы он нас сделал из таковых. Итак, Аллах, субхану ва та'аля, великий Господь, он никому не обязан. И в то же время Всевышний не забывает ничего доброго поступка. Не теряются у него чьи-либо добрые дела и устремления. Таков Аллах, субхану ва та'аля. Он никому не обязан. Но в то же время, если кто-то сделает добро, оно не потеряется у Аллаха, субхану ва та'аля. И это что касается сегодняшнего урока. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.